60. Оплата в рассрочку. Это как? Слово «рассрочка» означает, что оплата покупки растягивается во времени. То есть получаем желаемое сейчас, а оплачиваем позже частями. Похоже на кредит? Верно. Оплачивает твою покупку банк, поэтому ты оказываешься в долгу. Но отличие от кредита в том, что ты заплатишь за покупку столько же, сколько она стоила изначально. Платить сверху проценты чаще всего не приходится. Какая бывает рассрочка? Беспроцентная, 0%. Самый выгодный вариант – оплачиваешь только стоимость товара. Часто действует на технику, мебель, бытовую электронику. Подвох – бывают высокие комиссии за обслуживание или штрафы за просрочку. С переплатой. Проценты включаются в ежемесячные платежи. Пример – рассрочка на 12 месяцев с переплатой 5% от суммы покупки. Внутренняя рассрочка от магазина. Без участия банка. Магазин сам делит платежи. Обычно есть предоплата. Например, 20% от цены нужно внести сразу. На что оформляют рассрочки? Рассрочка оформляется на многое. Курсы иностранного языка, технику, одежду и так далее. Ее может оформить и банк, и магазин. В первом случае ты просто оплачиваешь товар картой, а затем подключаешь на эту покупку рассрочку в приложении. В чем выгода? Допустим, ты хочешь купить ноутбук в рассрочку на маркетплейсе. Перед оформлением рассрочки возьми калькулятор и открой полные условия по платежам. В качестве рекламы маркетплейс может дать рассрочку 0,06 на ноутбук стоимостью 60 тысяч рублей. Это обещание означает, что не нужно ничего платить сразу, переплаты в виде процентов не будет, а оплата будет разбита на 6 частей. Если сложим все платежи, то получим 60 тысяч рублей. Но зачем это банку? Прежде чем продать компьютер, банк и магазин договорились о сделке. Банк согласился выкупить товар вместо тебя, но попросил у магазина скидку 10%. Магазин согласился, теперь компьютер стоит 54 тысячи рублей. Но это цена для банка. Тебе же ноутбук достанется за изначальные 60 тысяч рублей. 54 тысячи рублей нужно заплатить за саму покупку, а 6 тысяч рублей – банку в виде процентов.